Я крепилась изо всех сил, чтобы не расстроить отца, ведь ему и так было не по себе. «Сейчас будем пить чай», — сказала я бодро, крепясь изо всех сил. Папа не шевельнулся. Только я поставила чайник, как зазвонил телефон в маминой комнате. Я бросилась туда, прикрыв за собой дверь. «Ох, если бы Ермак!» Это был Ермак. Единственное утешение, которого жаждала сейчас моя душа. Он спросил, как я съездила. «После расскажу. Рассказать есть что», — сказала я натреснутым голосом. «Что-нибудь случилось?» — встревожился Ермак. Я тихонечко сказала в телефон, что только что ушла навсегда мама. В соседней комнате отец. Ермак пробормотал что-то неразборчивое. «Владя, мне прийти к вам или лучше не надо?» — сказал он внятно. «Я подразумеваю, не для тебя лучше, а для Сергея Ефимовича». «Я понимаю, спасибо. Лучше, наверное, не надо сегодня. Может, придете завтра, если будет время?» «Я позвоню», — сказал Ермак. «Владя, вы будьте с отцом. Простите, вы и сами знаете». Только я положила трубку, как зазвонили в передней. Это был Валерий, мой брат. «Мама уже уехала», — сказала я. «Знаю. Как папа?» «Ничего». Валерий поспешно разделся. «Он у нас высокий, широкоплечий. Женщины находят его очень интересным. Ходит он в развалку. Карие, чуть выпуклые глаза смотрят равнодушно и нахально. Сколько он не бреется, щеки всегда отливают синевой, вроде ему пора бриться. Он жгучий брюнет, в кого бы, длинные черные ресницы, густые черные волосы. От него пахнуло табаком и каким-то дорогим мужским одеколоном, без сомнения новинкой. Он любит новинки. У нас с ним, в общем-то, неплохие отношения. Он не забывает подарить мне какую-либо новинку на день рождения, 8 марта и в прочие праздники. Он даже любит меня, но считает, что я малость не удалась. Ни красива, ни умна, ни практична. К тому же люблю дразнить гусей, что во все эпохи, безусловно, не приносило пользы. Мое будущее его несколько беспокоит. Боится, как бы я не осталась просто работницей. Я тоже делаю ему подарки, оказываю услуги, если он попросит. Просит он довольно часто. Я считаю его красивым, хотя не в моем вкусе, практичным и себе на уме. Валерка всегда был маминым любимчиком. Отца он любил как-то из-под тишка, то ли потому, что мама ревновала, а может, стеснялся обнаруживать любовь к человеку, столь непреуспевшему в жизни. Валерий честолюбив, но, увы, слишком ленив, что мешает его честолюбию. Единственное, на что он мастер, это подать себя. Он умеет производить впечатление, и потому его считают инженером дельным, способным, современным. Валерий прекрасно знает, что он не умен в высшем смысле этого слова, и, попадая в компанию людей интеллектуального склада, умело это скрывает. Но чаще всего он и не скрывает этого, считая, что умников не очень-то жалуют. Язык у него подвешен неплохо, и когда он берет слово на собрании, начальство всегда довольно. Он никогда не скажет ничего лишнего, а только то, что надо, что положено говорить. Последний год, о чем бы он ни говорил, он все сводит к экономике производства и кибернетике. Это производит впечатление, хотя каждый мог бы и сам прочесть это в газетах. Когда я беру на собрание слово, меня почему-то так и подмывает говорить то, что не надо. Отец, по-моему, такой потребности не испытывает. А маме и говорить нечего. Так что я даже не знаю, в кого я такая уродилась. Должно быть, в какого-нибудь мятежного пращура. Валерий чмокнул отца в щеку и сел рядом. «Закурим, старик», — предложил он, протягивая папе табачную новинку.